Глава 12. Холодно. Не повезло тебе повстречать монстра, Иза. Но я постараюсь все компенсировать. Теплая рука прошлась по волосам, коснулась скулы и медленно кончиками пальцев обвела контур губ. Странные обещания и ласковые прикосновения вырвали из дремы, но, открыв глаза, никого рядом с собой я не увидела. Фрост восседал в кресле, находящемся в 5 шагах от дивана, и смотрел на меня, не мигая. Гладить он точно не мог, значит, приснилось. Странное дело, но я даже испытала жгучее разочарование. «Выспалась? Нам пора». «Куда пора?» Я потянулась, отмечая, что вязаный плед укрывал по плечи. Перевела взгляд на стену, часы неумолимо показывали 7:40 вечера. «Ой, наши посиделки со стражами! Мы же опаздываем в трактир!» Мысль взбодрила не хуже чашки крепкого кофе, и я вскочила на ноги. «Почему не разбудил? Я надеялась, что успеем отвезти мои сумки!» «Я уже отвез их!» И тем самым дал поспать мне. Фрост поистине заботливый мужчина. Кому-то достанется золотой супруг. Горло сдавила неумолимая рука обиды. «Нет, я не буду жалеть себя. Лучше пожелаю удачи в поисках избранницы. Он заслуживает счастья и долгую жизнь». «Спасибо, Эйден». Я не удержалась. Проходя мимо сидящего кромешника, наклонилась и быстро чмокнула в скулу. Зря я это сделала. Мужчина застыл, как изваяние, даже дышать перестал. Не позволяя себе размышлять, почему он напрягся из-за дружеского поцелуя, я пообещала, быстро поднимаясь по лестнице. «Сейчас умоюсь и выходим». После холодной воды настал черед косметики. Чуть теней и туши, и следов сонливости больше нет. Я справилась быстро. Фрост не выглядел недовольным задержкой. Поздний вечер радовал чистым звездным небом и усилившимся морозом. Снег громко скрипел под лапами бодро трусившего к трактиру Ньора, заглушая почти все звуки. И вроде бы вьюга, тихий город, но как-то тревожно на душе. Меня постоянно тянуло обернуться, чтобы убедиться, что никакая нечисть нас не преследует. Один раз я не устояла, выглянув из-за плеча Фроста, увидела, как белая вуаль поземки поспешно скрывает следы Ньора. Паранойя все-таки. Когда впереди показались желтые фонари снежной ведьмы, я нашла причину тревоги. «Хельга! Я не сказала, что вышла замуж. Понятно, что она уже в курсе. Плохо, что узнала не от меня. Некрасиво получилось. Пусть я почти и не виновата. Сначала, признаться, не хватило духу, затем не нашлось времени». Свет впереди манил, по пятам же за нами следовала пугающая темнота. «Нас догоняет Йохан», — сообщил Фрост сдержанно. «Шел прямо от твоего дома». А я и не заметила. «Бдительный из меня маг-защитник вышел, ничего не скажешь. Все-таки интуицию нужно слушать». «Итак, что получается? Если блондин следил за нами, выходит, уязвленное самолюбие не дает покоя до сих пор? Одно хорошо. Мстить серьезно он не станет, не тот характер. Правда, был еще вариант, что он не поверил в наш брак. Как-то понял, что он фиктивный. И, возможно, решил уличить во лжи. Все-таки меня он знал с детства, и я никогда не была ветреной особой, которая могла выйти замуж за малознакомого мужчину». «Некрасиво опаздывать на собственный праздник», — прокаркал запыхавшийся Йохан. «Ничего, молодоженам простительно», — томным голосом отозвалась я. Кое-кто скрипнул зубами. «Или это снег под сапогами блондина?» «Нам с Эйденом приятно, что, несмотря на все разногласия, ты решил нас поздравить. Чтобы поддразнить Йохана и заодно показать, что наш союз настоящий, я сама поцеловала Фроста. Для этого пришлось обвить его шею руками и прижаться к сурово стиснутым губам». «Некогда вас поздравлять, я к невесте иду», — буркнул Йохан, голос его стал отдаляться. «Сбежал? Отлично. Можно прервать поцелуй, тем более, что на него не ответили». «Не тут-то было». Безучастность мужчины сменила напористость. Жесткий, настойчивый поцелуй ошеломил. Если бы целовал не Эйден, я бы испугалась. А так расслабилась, поддалась. И это стоило того. Всегда спокойный мужчина превратился в горный поток весной, который смывает мосты. Целовал ненасытно, подчиняя, захватывая в плен. неистово сминая мои губы своими. И боги мои, как же мне это нравилось! Тонуть в чужой дикой силе и знать, что она не причинит зла. Упоительные ощущения! «Никогда не целуй из мести», — веско произнес Фрост, остановившись. «Будь здесь люди, я сгорела бы со стыда. Поцелуй мне показался неприличным, жарким, дозволенным лишь за дверями спальни. Поцелуй темной страсти, и все испортило наставление». Но силы и смелость объясниться нашлись. «Я не из мести! Мне кажется, Йохан подозревает, что у нас фиктивный брак». «И ты решила переубедить его», — сделал вывод мужчина бесцветным голосом. Извиняться за поцелуй наказания он не спешил. И к лучшему, иначе оскорбилась бы уже я. Пока мы разговаривали, с неба посыпались крупные снежинки. Неужели опять метель? Ньор потихоньку трусил вперед и застыл, когда до первого трактирного фонаря остались считанные метры. Замер, будто не хотел, чтобы мы вновь пересекались с Йоханом, который не успел далеко уйти. Нас скрывала тень одного из домов. Свержи оказался в круге света, как на ладони. Позабыв о невесте, он пытался познакомиться с девушкой. Тоненькая блондинка зябко куталась в широкую куртку с чужого плеча, но шла, высоко подняв голову, как аристократка. Йохан что-то ей сказал. Девушка не обернулась, и тогда он грубо схватил ее за плечо. К сожалению, эмоциональный диалог слышать мы не могли, ветер дул нам в спины, заглушая слова. «Надо вмешаться», — решил Фрост и направил свина к спорщикам. Онемев от удивления, я не верила своим глазам. Агрессивность бывшего парня шокировала. Может, он пьян и потому неадекватен? Разозленный Йохан не отступился. Вспомнил, что он родственник самого лорда-хранителя в юге. «Никогда». Никогда он не вел себя так отвратительно. Вмешаться мы не успели. В грудь лютующего Свера ударил сверкающий шар, и серебристое облако окутало его с головы до пят. Светловолосая магичка выругалась и сжала кулаки. Магический туман развеялся. Вместо Йохана посреди ночной улицы застыло странное существо. Чуть крупнее человека, полностью покрытое длинной белой шерстью. «Боги мои! Это что? Йохан?» Бешено взревев, существо отряхнуло с себя обрывки одежды. Оглядевшись, резво бросилось к ближайшему дому. Еще несколько секунд, и оно, взобравшись по гладкой стене, скрылось на черепичной крыше. «Теперь это Йетти, а не Йохан. Разумное, но диковатое существо», — сухо объяснил Фрост. «Девушке наша помощь не нужна, раз она мастерски использует столь редкое заклинание». Глядя, как бронящаяся незнакомка поворачивает назад и идет в сторону трактира, я испугалась за его посетителей. «Эйден, ее нужно остановить! Она опасна, а мы стражи!» Йохан получил по заслугам, но чары обратимы. Будь она опасной, использовала бы смертельное заклинание из своего арсенала. Почудившееся восхищение в голосе Фроста неприятно царапнуло. «Неужели я ревную?» Проследив, как несдержанная магичка входит в трактир, вздохнула. «Надеюсь, ты прав. А Йохан и вправду сам виноват». Дождавшись, пока Фрост расседлает Ньора и оставит в загоне при трактире, я сама взяла его под руку. «Молодожены мы или кто? Нужно, чтобы и остальные это видели». У самого порога снежной ведьмы нас догнал Людвайк. Запорошенный снегом, с раскрасневшимися щеками и в форме, он явно спешил нас поздравить, раз не заглянул домой, чтобы переодеться после службы. Да и Ньора бросил посреди двора, не доведя до крытого загона. «Ребята, как же я рад вас встретить!» Здоровенный страж попытался нас обнять со спины. Получилось как-то неловко и смешно. «Долгих лет вам в процветании и согласии! 10 детей и достатка!» Он трещал без остановки, а я краснела. Не ожидала, что поздравления с фиктивной свадьбой так заденут. Да еще слова Фроста, что должники Кастаноса будут меня недолюбливать, не давали покоя. «И вот вам от меня подарочек!» Людвайк достал из кармана что-то в небольшом футляре, в таких обычно хранили артефакты. «Давай ты вручишь его за столом», — предложил Фрост. «Иньор твой, похоже, сбегает». Помянув шмырей, Людвайк бросился за ездовым зверем. Мы же вошли в снежную ведьму. Открыв дверь, Фрост обходительно пропустил меня вперед и дальше повел под руку вправо, где стояли три длинных сдвинутых вместе стола. Две подавальщицы споро расставляли посуду и блюда с едой. Здорово, что мы не слишком опоздали. Услышав смех Хельги, взглядом нашла ее возле группы старателей и стражей. «Эйден, подойдем к хозяйке, поздороваемся?» Он машинально кивнул, не сводя с кого-то пристального взора. Я посмотрела в ту же сторону, и сердце тревожно сжалось. Фрост разглядывал светловолосую незнакомку, которая наказала Йохана за грубость. Сейчас, когда нас не разделяло значительное расстояние, я увидела, как она красива. Казалось, ее окунули в белила. Бледная кожа, бескровные губы, белые брови и ресницы, но при этом глаза цвета расплавленной стали и серебристые волосы делали ее внешность эффектной. Для тех, кто умел присматриваться, девушка, несомненно, прекрасна. Кромешник, увы, умел. Подавив неуместную ревность, попыталась улыбнуться. «Если это единственная Фроста, буду рада. Девушка с характером, с интересным даром. Многие маги стараются скрыть свою специализацию, но защитникам легко заглянуть сквозь чужие щиты. И я отметила гармонию, в которой соседствовали сразу три стихии — воздух, вода и земля. Поразительно, они переплетались между собой неразделимо. Как я и думал, она из другого мира». «Что?» Я уставилась на Фроста и наверняка при этом глупо хлопала ресницами. Ведя меня к Хельге и ее собеседникам, он добавил: «И спутник девушки тоже не старый». Обернувшись, увидела рядом с незнакомкой широкоплечего мужчину с пепельными волосами и необычными желтыми, как у горного кота, глазами. Красивая пара. Что они вместе, я не сомневалась. Когда девушка отворачивалась, блондин не сводил с нее голодного взгляда. На душе полегчало, и я улыбнулась Хельге широко и счастливо. «Что, подруга, довольна?» Она скрестила руки на груди. «А я чуть не посидела, когда узнала, что ты замуж вышла и тут же махнула в горы. Решила, что ты от муженька сбежала». Хозяйка трактира привычно несла околесицу, переплетая правду и вымысел. Но я и не думала обижаться, давно привыкла. «Хельга, а как вы могли посидеть, если уже того?» Замявшись, спросил Ларс, мой рыжий неловкий напарник. «Что того?» Светлые брови женщины взлетели на лоб. «Я блондинка, не путай!» Бросив нам взгляд за спину, она добавила со смешком. «Но я точно посидею с порывистыми девчонками. Моя племянница Эрин только переехала в город, а уже Йохану шубу отрастила. В Йетти превратила!» Старатели заржали жеребцами. К ним присоединился смущенный Ларс. Я же нахмурилась. «Племянница? И, как сказал Фрост, из другого мира? И тоже бесцветная блондинка с необычным даром. Невольно вспомнили шутки про снежных ведьм. Неужели...» С мысли сбил шум. Обернувшись, увидела, как Эрин швыряет волной холода в своего спутника. Стол и лавка вмиг оледенели. Блондин, с поразительной ловкостью подпрыгнув, перевернулся через голову и приземлился, когда заклинание уже не могло зацепить. Он пытался успокоить свою спутницу. Получилось только хуже. Пара ссорилась, невольно втянув в свои разборки всех присутствующих. Но в разборку влюбленных влез один Людвайк, пытаясь понять, что происходит. «Вот что за человек? Только вошел в трактир, дежурство закончилось и ведет себя как бдительный занудный страж. Уж лучше бы он с таким рвением за Кастаноса взялся, а не мешал влюбленным выяснять отношения». Хельга, конечно, бросилась на помощь, назвав девушку своей племянницей. Краем уха слушая, как она рассказывает, что ревнивой Эрин показалось, будто муж засмотрелся на подавальщицу, я поспешила к лестнице, ведущей на второй этаж. Неподалеку стоял стол на четверых, за которым в одиночестве сидела Рагна. Я бы не увидела бывшую кладовщицу крепости, если бы с ее головы не спал капюшон шубы. Что она здесь делает? Ведь Хельга запретила появляться в трактире. Неужели передумала? Или просто еще не заметила? Моя подруга порой вспыльчива до неприличия, и Рагна рисковала получить очередную порцию унижения, что после всего пережитого ей категорически противопоказано. Подойти незаметно к девушке не вышло. За мной увязался Ларсон. «Слушай, Изольда, а как выглядит Йетти? Как обезьяна? Только огромная и белая? Прыгучее животное, которое живет на островах?» «Ага». Мой ответ не удовлетворил Рыжего. Обычно стеснительный, он остановил Эрин, когда та шла к лестнице, и засыпал девушку вопросами. Впрочем, всех волновало, вернет ли себе человеческий облик Йохан. Вздорного племянника лорд-хранитель обожал и, пожалуй, любил больше родных дочерей. Единственный продолжатель рода, он неприкосновенен. Эрин и ее муж мне понравились. Не хотелось бы, чтобы из-за молодого нахала и старого самодура у них возникли проблемы. К счастью, племянница Хельги пообещала, что Йохан пробегает в зверином облике 1-2 дня, а затем полиняет или же побреется. «Наконец-то Йохан получил за спесь», — высказал кто-то общую мысль. «Разве можно хранить невозмутимость в подобной ситуации? Вот стражи и загоготали, даже подошедший Фрост хмыкнул». Эрин же раздраженно выпалила, глядя на моего фиктивного супруга. «Ты бы тоже побрился! Или думаешь, девушкам приятно, когда их целуют коврики?» За сравнение аккуратной щетины Фроста с ковром я даже обиделась. И да, девушкам приятно, когда их целуют такие, как Фрост. Мужчины, ставшие свидетелями эмоциональной вспышки блондинки, не смеялись. Я всей кожей ощутила их шок. Только Хельга бесцеремонно захихикала и подлила масло в огонь, предложив побрить Фроста. И, сморозив несусветную чушь, она бросилась за своей убегающей на второй этаж племянницей. Фрост обернулся и обвел присутствующих внимательным взглядом. У какого-то старателя глаз задергался. Предложение побрить здоровенного стража, уже ставшего местной легендой, вмиг выветрилось из памяти присутствующих. Муж Эрин чуть замешкался. Путь ему преградила сладко улыбающаяся Рагна. «Красавчик! Зачем тебе моль истеричная? Я горячее и ярче. Скрась мое одиночество». Ой, когда Хельга узнает о щедром предложении, сделанном ее зятю, Рагне лучше находиться подальше. Окинув брюнетку сочувствующим взглядом, желтоглазый посоветовал. «Девушка, будьте добрее, и не придется снимать незнакомцев в трактирах». Рагна побагровела, сжала кулаки и поникла. Когда мужчина ушел, я тихо произнесла. «Иди домой, не зли Хельгу». Рагна криво усмехнулась и кивнула. Через несколько минут в трактире остались только ужинающие постояльцы и наша компания. Хельга и ее повар старались на славу. Колбасы, рулеты и буженина, соленая и копченая рыба, птица и целый поросенок на вертеле, ароматные караваи, пироги и хлебцы с семенами и специями. Вино, наливка, перцовка не сходили со стола. Пустые бутылки ловко сменяли подавальщицы. Подруга на меня не дулась. В подарок она приготовила огромный торт из шоколада и мороженого в виде черно-белого замка. Он таял лишь во рту. Обожаю десерты, сделанные с применением кулинарной магии. Приятным дополнением стали редкие в этом году ягоды ки, которые все без исключения маги встретили с радостью. Во время ужина стражи не забывали о поздравлениях и презентах. Нам дарили артефакты и накопители. И только Бур выделился, вручив дорогущее постельное белье из шелка и... колыбельку. Со встроенными щитами, артефактами подогрева, она могла стать своеобразным убежищем для малыша даже в Буран. «Спасибо, только рановато для такого подарка». Смутившись, я старалась не смотреть на Фроста. «Знали бы наши коллеги, какие у нас отношения на самом деле». «Ничего, она есть не просит», — отмахнулся Бур и, подняв чарку с перцовкой, объявил. «Холодно!» «Что?» — я опешила. Остальные стражи, заулыбавшись, дружно поддержали лавинщика. «Холодно!» Щеки мои заливал жар. К традициям Севера я совсем не готова, к тому же это не настоящая свадьба. «Да целуй же ее, глыба!» — не вытерпел Людвайк. «Холодно!» Я беспомощно посмотрела на Фроста, подбирая слова для объяснения, что это не обязательно. А он взял и поцеловал. Стражи отреагировали одобрительным гулом. Мне же стало жарко. Ни я, ни Эйден горячительные напитки не пили, но охмелели сразу от соприкосновения губ. Выкрики, что кому-то холодно, раздавались столько раз, что я перестала считать. Я потерялась в ощущениях, растворилась в нежности любимого мужчины. «Любимого?» «Да, любимого». Прозрение отрезвило, вернув к реальности. Выравнивая дыхание, я во все глаза смотрела на кромешника и не могла насмотреться. Рисковатые линии лица, зелено-карие с желтыми крапинками глаза, самые мягкие и пьянящие в мире губы, татуировка на виске, борода, долгое время смущающая меня. Такие знакомые и уже родные черты. «Холодно!» Очередной поцелуй особенный, потому что с любимым. Теперь точно с любимым. Улучив момент, Людвайк зачем-то сообщил. «Я к своему Ньору сбегаю на пяток минут». Хитро подмигнув, предупредил. «Жди, Иза, будет тебе еще один подарок». И вышел из-за стола, мурлыча бравурную песенку о снежной ведьме, которая собирала коллекцию снеговиков из провинившихся поклонников, но всех разморозила весной, когда влюбилась сама. Странный сегодня Людвайк. Наверное, перцовка и ки ударили в голову. Постепенно в снежную ведьму заглянули даже те, кто дежурил этой ночью. Заскакивали на несколько минут, дарили подарок, говорили приятные слова и возвращались на стену или в патруль. Вопреки моим опасениям, из бывших должников Кастаноса пришли все. Предсказанного Эйденом неудовольствия я не ощущала. То ли не настало время, то ли дело в чем-то другом. Принимать поздравления от коллег оказалось безумно приятно. Еще радовало отношение к Фросту. Больше на него не глядели, как на подозрительного чужака. Потеплению способствовали то ли его подвиги, то ли женитьба на мне. Далеко за полночь Хельга намекнула, что пора закругляться, и я вздохнула с облегчением. Я устала целоваться на глазах у толпы. Хотелось остаться с Эйденом наедине, а еще... Еще я приняла нелегкое, но судьбоносное решение. В трактир, хлопнув дверью, ворвался Людвайк. «Ты как на пожар!» — недовольно заметила Хельга, стоящая возле столика поздних постояльцев. «Нет, с пожара!» Светловолосый страж радостно оскалился. «Клуб сгорел!» Тишину, накрывшую зал, казалось, можно схватить руками. Лишь блестящие глаза выдавали, что присутствующие живые люди, а не статуи. «Клуб Кастаноса?» — спросил мечник Хрис нерешительно. «Это же невозможно!» Его удивление выглядело слегка наигранным. Он сидел почти напротив, и мне померещился горьковатый запах дыма. Переведя взгляд на дядьку Жила, заметила его лукавую улыбку. Людвайк говорил о каком-то подарке. «Неужели...» «Дураки! Ой, дураки! Их же уволят и посадят за поджог!» «Вы же помните, лорд-хранитель запретил страже приближаться к клубу!» Возбужденно рассказывал Людвайк, сверкая голубыми глазами. «Поэтому на пожар наши явились поздно, когда след поджигателей снегом занесло. Жертв нет, если не считать избитого довелийца и его телохранителей». «И кто же это им начистил морды?» Поразился Хрис и закусил фальшивое удивление румяным окорочком. «Неизвестные маги, видать, из приезжих. Поймали людей Кастаноса на подливании дурманящего зелья в вино». Людвайк осекся, поняв, что сболтнул лишнего. «Ну, это предположение наших на основе оговорок дельца. И клуб загорелся сразу в нескольких местах, но так, чтобы танцовщицы и подавальщицы смогли уйти беспрепятственно». «Интересно получается. Загорелся защищенный артефактами от поджога клуб? Приезжим магам, чтобы взломать защиту, не хватило бы нескольких минут. Тут явно действовали после основательной подготовки. Могли ли отомстить стражи, скрывшись под личинами?» Глянув на коробочки с артефактами, что нам подарили, сдержала ругательство. «Надеюсь, поджигателям хватило ума купить иллюзии не на сегодняшней ярмарке».